Напс помолчал и продолжил более спокойным тоном. Ну и потом, извини, конечно, но эти вот размышления про сорта нацистов, они для Цветного звучат лицемерно. Он вскинул ладони. Я понимаю, что ты и Азура решили закрыть империю и что она не долбанный эйдолон. Я даже признаю, что чистота уже год как разносит на куски реальную мразь, которая этого заслуживает. Но империя, это не барыги, которые преступники без каких-либо ширм и нелунг, который не скрывает, что является азиатским гангстером. Империя, это идеология, которая в одном случае хочет моей смерти как результата буквального звероложества моего отца, а в другом, согласно выдать диплом гражданина второго сорта и тату на щеку, дабы поставить надзирать над рабами с более темной кожей. Я понимаю, что тебе насрать на Америку после того, как власти 20 с гаком лет наблюдали за медленной смертью города, но каждый сбежавший из Брактона нацист, это не просто грабитель и убийца, а разносчик долбанного расизма. Я помню, что Азура упоминала вероятность того, что на Лунга она пойдет плечом к плечу с чистотой, и, честно сказать, это не самый блевотный союзник, которого я видал на службе. Если у меня будет выбор, кого убить, я убью Крюковолка и Алебастра. Но в идеале, Дэнни, я бы упокоил их всех, включая стариков, женщин и детей. Всех, кто набил татушки и всех, кто зиговал на сходках. Напс несколько раз моргнул и слегка недоуменно произнес. Обычно в этот момент на меня начинал орать лейтенант. В общем, мое мнение ты понял. 10.03.2011. Дэнни, я ни в коем разе не напрашиваюсь, но что, корм закончился? Спросила Кэт. И вообще, почему мы просто сидим в машине? Напс зажмурился и мысленно попросил небеса добавить этой гражданской каплю мозгов. Мало того, что старый армейский принцип «торопимся и ждем» был ему привычен и знаком, так что он не испытывал ни капли удивления, так эта выскочка имела неосторожность напомнить начальству, что солдаты не заняты делом, а ведь любой офицер знает, что солдат надо занять от рассвета и до заката, иначе они начнут маяться дурью. «Сидим и сидим», — откликнулось начальство, «если вам так скучно». На этой фразе Набс замотал головой, в уме прикидывая, чем бы заняться. «Неважно чем, главное показать свою активную деятельность. Можете проверить вот эти маршруты и сказать, чем первая группа отличается от второй». Набс и Кэт уставились на распечатки. «А хрен его знает», — поджал плечами ветеран и потыкал в бумажку пальцем, «в первой группе охват побольше, но это и так видно». «Я тут недавно получил данные по маршруту патрулирования героев и стражей за этот квартал, но вчера источник вышел на связь и сообщил, что маршруты частично сменились. Вот пытаюсь понять, что тут не так. Дэнни, а тебе эти маршруты нужны нахрена?» «Не понял собеседник, мы же за империей следим». «Напс, ты сам подумать не мог?» — вклинилась дама. «Азура по-твоему просто так смогла ухватить часть сил панацеи, хотя я бы на твоем месте не стала разбираться, а просто не полезла бы туда, слишком вовремя они это сделали. Демонстративно, я бы даже сказала, будто пытаются показать, что они все такие из себя храбрые и целеустремленные защитники мира. Ну в смысле больше, чем обычно», немного неуверенно закончила Кэт. «Я пытаюсь проверить», раздраженно начал говорить докер, но прервался, когда Напс прочистил горло. «Стоп, Дэнни, Азура может копировать силы кипов при встрече, и герои решили сменить маршруты прямо сейчас, и ты еще что-то думаешь?» «Верно говорили на тренингах, что кейп это гражданский, научившийся водить чертов танк. Поясни», — поторопил военного этот самый гражданский в танке и с ручной армией крыс. «Кейпы, как правило, не имеют военной подготовки до триггера, просто в силу статистики, а после триггера попытка заставить их тренироваться в полную силу превращается в тот еще геморрой, но при этом обладают завышенной самооценкой. Поэтому простейшие ловушки, в которые солдат не попадется потому что действует по уставу, а офицер потому, что может их разгадать, на кейпах вполне могут сработать. Есть, конечно, и минус, действия кейпа хрен угадаешь. Дэнни, скажи Азуре, чтобы не лезла к этим мудакам, а то забреют в протекторат и накроется ваш крестовый поход медным тазом. Не стоит риска». «Риск это да». Эберт поморщился и кивнул, а потом внезапно сменил тему. «Вчера девчонка лет 15 показывала фокусы, монетки из воздуха, карты угадывала, зашибала мелочь, веселилась». Наймиты переглянулись и уставились на рассказчика. Кэт с недоумением, Напс с мрачным предчувствием. Бывший военный печенкой чуял, что ничем хорошим эта история не закончится. В Брактон-Бей всегда так. Если что-то хорошо начиналось, то позже оно обязательно превратится в лютый пиздец. А звали девочку Азри. Дэн не замолчал. Твою мать, догадалась Кэт, и что, этого хватило? Сломанные ноги, рука, сотрясение мозга, травма глаза, отбитые внутренние органы. Перечислял Эберт, и все из-за того, что какие-то дебилы решили, что смогут доставить Кайзеру Азуру. Если бы не панацея, та бы скончалась в реанимации. Свидетелей нет, поиски нападавших ведутся. Дэнни, если Азуру смогут перехватить, а герой заявит, что она силы ворует, эта ситуацию не исправит, тихо сказал Напс. Делай то, что можешь и придерживайся плана. Внезапно Дэнни вскинул голову и уставился куда-то мимо плеча Кэт. Отстегнув ремень безопасности, он достал из бардачка 3 балаклавы, после чего начал вылезать из машины. А как насчет изнасилования? Спросил он. Напарники успели вылезти из машины и подойти к открывшему багажник мужчине как раз в тот момент, когда он вытащил из него 3 пары перчаток, фомку, молоток и гаечный ключ, все в прозрачных полиэтиленовых пакетах. «Кто со мной?» «Надеваем перчатки, берем реквизит, и в темпе», — бросил обоим Дэнни. Он мог бы вызвать копов, но они находились в таком районе, что те, если и прибудут, то в лучшем случае через пару часов, когда пострадавшие перейдут в разряд постояльцев морга. Мог бы атаковать крысами, но тогда уже через полчаса СКП будет знать о появлении в городе властелина, а на него повесит всех собак, просто потому, что ему достались неудобные для героев силы. «Дэнни, ты можешь пояснить, что там про изнасилование?» — спросил Напс, надевая перчатки и примериваясь к молотку. «То есть я понимаю, что ты вряд ли хочешь проделать это с каким-нибудь нацистом, но вспомни вторник. Вон в тех дворах 3 ублюдка насилуют женщину», — отрезал Эберт, ускоряя шаг. «И это не игра, потому что выбитые зубы и сломанные пальцы — это не плеткой по заднице. Оружие, диспозиция». С Напса слетели остатки гражданскости, и он перехватил гаечный ключ поудобнее, пожалев, что сегодня не захватил с собой пистолет. Впрочем, на 3 отморозков его и одного должно было хватить, да и у Кэт он приметил оружие. Один насилует, второй держит, третий на стреме. Подходим тихо, выходим, когда махну рукой. Кэт слева, ты справа, позывные 1, 2, 3, валим наглухо. Сумбурно выдал Дэнни, подбегая к углу заброшенного дома и замедляя шаг. 3 аккуратно, переступая разнообразный мусор и натекшие лужи, приближалась к темному простенку, из которого доносились матерки и подвывания. Дэнни поднял в воздух левую руку, подержал ее 3 секунды и резко опустил, одновременно с истошным визгом, раздавшимся из-за угла. «А-а-а, крыса, укусила!» Визжал прыщавый доходяга в грязной куртке, размахивая кровоточащей ладонью. То, что он не мог призвать орду и сожрать насильников прямо здесь, не значило, что он не может отвлечь якобы случайным укусом. «Заткни Хайла, Смити!» — оторвался от получения удовольствия его подельник. «Джефф, у тебя было бухло, налей ему, Джефф, ты, блядь, слышишь?» Джефф, прекративший наблюдение за проулком и уже собиравшийся прийти на помощь непутевому Смити, промолчал, сползая по стене с проломленным ударом фомки виском. «Смити, заткнись и найди Джеффа», — продолжал давать указания мозг команды. «Ах-х-х-х». Смити засипел, пытаясь нащупать кадык, вбитый в горло резким ударом, получил в лоб гаечным ключом и упал на грязный асфальт. Двигающий бедрами насильник даже не увидел приближающегося сзади Дэнни, заносящего молоток. Через час, когда Кэт ушла домой, Мулат глянул в окно на залив и спросил: «Я никогда не говорил тебе, почему свалил из корпуса. Только то, что ты с тем же успехом мог вступить в банду тут. Причем сказал ты это таким тоном, что никто не стал переспрашивать. Как-то раз мы наткнулись на местную, копавшую что-то вроде волчьей ямы для ноги, чудесная вещичка, в худшем случае ногу тебе просто ампутируют. Шли вне графика, торопились, и как-то она нас пропустила. У нас на предыдущей неделе как раз один словил заражение крови от такого сюрприза, и поступило предложение отыметь ее во все дыры во имя свободы и демократии. Война – дело мужиков, а бабам надо знать свое место, обычаи войны и прочая хуйня. Лейтенант послал всех нахер и сказал, что из-за недотраха подчиненных задерживать 2 отделения не собирается, так что каждый отрезал по пальцу. Лейтенант, язык, а раны прижгли зажигалкой. До сих пор не знаю, как бы он поступил, если бы не сроки. Вечером я смотрел в зеркало и пытался понять, какого хера я забыл в этом дерьме, Если все то же самое можно было получить в Брактоне, торгуя героином. Самое хреновое, Дэнни, колотило меня вечером, а тогда, на тропинке, я бы просто поступил как все. Вот тогда я и решил, что в морпехах мне делать нечего. Напп сплюнул в открытое окно и посмотрел на нанимателя. В общем, я готов продлить контракт. А когда все пойдет к дьяволу, позвони, и я покажу этим ряженым, что такое настоящий городской бой. Примечание к части. Немного раскрыли наемников и показали, чем же был занят Дэнни все это время и его подготовку перед финалом арки. Суд Линча. Часть 1. 11.03.2011. Брактон Бэй. Мда. Не на это я рассчитывала, стоя на крыше Мидхолла и смотря на бурлящее внизу море лезвий, что медленно, для моего разогнанного на максимум интеллекта и восприятия, тянуло свои стальные щупальца к небу, пробормотала я. А ведь все так хорошо начиналось. Получив навык, идеально подходящий против неорганических целей и забив при помощи него первую партию крюков, я невольно почувствовала себя сильнее, увереннее в себе, после чего решила, раз играть, так с музыкой. В смысле, пока папа был занят, начать планомерную зачистку иллюзорного города от проекций. Мой небогатый опыт в играх подсказывал, что полная зачистка должна быть в теории выгоднее как по опыту, так и по ресурсам, в данном случае силам, нежели частичная. И поначалу все шло хорошо. Нет, не так, даже отлично. Убер, Элит, Алибастр, Шторм Тигр, барыги в полном составе не смогли ничего противопоставить моему укрепленному телу и используемым на полную невидимым лезвием, от которых хрен увернешься. С Софией вышла заминка. Я просто не могла понять, откуда она стреляет. Ее болты бессильно отскакивали от тела, не способные причинить мне вред, но и я сама не знала, где эта сдвинутая по фазе сука прячется. Чертов фазовый скрытник сделал меня тем, что отвлек на достаточное время, чтобы прилетела слава. Этот летающий генератор ужаса в юбке грамотно использовал свои силы, а удары оставляли едва заметные вмятины даже в форме тирана, в которой моя прочность подскакивает до каких-то астрономических значений. В итоге, поняв, что не может меня убить, она улетела. Вот просто взяла и улетела, чего я в горячке боя даже не сразу поняла. Секунд 5 тупо пялись ей вслед, и в это же время напомнила себе крюковолк, и вот уже 9-я итерация сразу расставила все точки над ее. Я дала ему слишком много времени, позволив раскинуть свои щупальца над всем городом, в результате получив бесконечно реплицирующегося стального монстра, занявшего всю канализацию Брактона. К сожалению, я слишком поздно это поняла, пытаясь бороться с его дубликатами, а не оригиналом, насколько это вообще применимо к проекции. Ну а после, искать одно маленькое ядро на всей территории города, отбиваясь от бесчисленных стальных реплик и периодически жалящей славы, тем более не имея полноценного полета, было просто глупо. Я, конечно, знала, что истоки не выдают своим хозяевам сразу все свои силы на блюдечке, всячески находя способы те ограничить, но это уже просто совершенно иной уровень. Крюковолк сам по себе не подарок, но даже он не может за короткое время в одиночку захватить город. Это уже, черт его подери, уровень Нилбога, если не выше. Катись к черту, ублюдок, оставила я последнее слово за собой, покидая разлом, ибо как убивать эту делящуюся тварь, у меня не было ни малейшего понятия. Была некоторая надежда, что он тупо такими темпами исчерпает все ресурсы истока, но это минимум 10 миллионов единиц энергии, что прямо говорит о бесперспективности подобного. Такими темпами я его 300 лет пинать буду. Скорость развития навыков плюс 153%. Идентификация. Уровень 42, плюс 7. Толчок. Уровень 66, плюс 4. Оборотничество. Стальной тиран. Уровень 38, плюс 3. Облачение. Уровень 23, плюс 4. Воздушное лезвие. Уровень 41, плюс 12. Получено 11540 очков опыта. Противники убиты. Убер, проекция, элит, проекция. Противник убит. Питфайтер, проекция. Противник убит. Алибастр, проекция. Противник убит. Толкач, проекция. Противник убит. Сочник, проекция. Противник убит. Шерил Бейли, проекция. Навык, кривое зеркало. Уровень 67, плюс 14. Понимание основ. Уровень 34, плюс 4. Воздушное лезвие. Уровень 46, плюс 5. Продление битвы. Уровень 22, плюс 5. Толчок. Уровень 71, плюс 5. Облачение. Уровень 27, плюс 4. Получено 104 960 очков опыта. Проводимость 500, плюс 5, уровень повышен. Уровень 78, 69, 380, 78, 000. Очков развития 260. Получен чертеж необычного качества 17 уровня испепелитель. Получен чертеж редкого качества 20 уровня лазерный мушкет. Первый был аналогом минигана, но специально модифицированный под технарский аналог бронебойно-зажигательных патронов, хотя, если немного покумекать да поработать со станком, технарские патроны можно попытаться перенести и под другие стволы. Любопытно, и военные наверняка неплохо бы заплатили за такую модификацию, что смогут использовать даже обычные люди, но кроме бывшего сержанта корпуса морской пехоты США у нас не было с ними никаких контактов. Да и не хочу я получить славу торговца оружием и проблемы с властями из-за НИПИА, что и не дает легально зарабатывать деньги на своих силах. Второй же чертеж мне был любопытен исключительно из-за источника энергии, что был определенно мощнее используемого мной. Все остальное вполне можно было заменить собственными силами. По возвращении домой меня ожидала уже до зубовной боли привычная картина зарывшегося с головой в карты города и различные папки с личными делами отца. После объявления кайзером по сути охоты за моей головой папа полностью ушел в дела. Снова. Постоянно ездил по всему городу, что-то делал там с Напсом и Кэт, судорожно стараясь подготовиться ко всему, прекрасно зная, что это невозможно, но все равно пытаясь. В этом весь отец. Даже тогда, когда шансы почти что нулевые, он не сдается, продолжая таранить стену головой, снова и снова и снова, пока окончательно не расшибет голову или не преодолеет преграду. Найти двух телохранителей и, как тихо жалуется Кэт, бесплатную рабочую силу. Узнать кучу самой разной информации по империи. Найти выход на наемников трещины. Объехать весь город, вскрывая давно потерянные и забытые всеми закладки еще времен зубов. Переговорить с кучей людей. И все это за, по сути, неделю. Отец полностью, не щадя себя, отдавался новой задаче и, если бы я каждую ночь не лечила его, а также позволяла погружаться в целебный сон, он бы уже надорвался. Я честно пыталась сдерживать его разрушительные порывы, но это же папа, он упертый, как не знаю кто, и, если вобьет что-то себе в голову, будет стоять на этом до последнего. Однако было очевидно, что если подобная нервотрепка продолжится еще хотя бы неделю или, тем паче, месяц, то даже такой человек с остальной волей просто перегорит, превратившись либо в ожившую городскую легенду, вроде якобы существующей Полыбиуса адских врат Алабамы, или же окончательно поедет крышей и решит проблему нацизма в городе радикально. И, черт подери, но я все больше склоняюсь к тому, чтобы поддержать отца в этом суицидальном порыве. Чем больше я узнаю о положении дел в городе и преступлениях, совершенных кипами Империи 88, тем меньше у меня остается решимости соблюдать эти глупые неписанные правила, которые и так нарушают все, кому не лень. Возможно, в иных городах и штатах, где ситуация не настолько критическая, законы работают лучше, а протекторат не сосет у банд, словно дешевая шлюха, но в Брактон-Бей ситуация откровенно дерьмовая. Постоянно. Стабильность, чтоб ее. Я уже смирилась с тем, что моя мечта имеет мало общего с реальностью, а кровь на руках не смыть, как бы я ни старалась, но кайзер своим решением постоянно подталкивает меня к эскалации конфликта. Наверное, именно поэтому убер-элит предпочли сбежать, забрав свои вещи и то немногое, что работало из мастерской технаря, а все остальное опечатав. Ушли, даже не попрощавшись, будто мы не были друзьями, будто я была лишь надоедливой знакомой, с которой они были вынуждены общаться, а сейчас наконец-то освободились от этого бремени, будто все то время, что мы провели вместе, не значило ровным счетом ничего. Ноль. Зеро. Пустышка. Я только недавно начала отходить от предательства Эммы, и вот опять, очередное предательство, будто и без того мало их пришлось на мою израненную душу. Те, кого я несмотря ни на что все же начала считать друзьями, просто бросили меня в самый тяжелый момент, когда они нужны были сильнее всего. Я могла понять причину, ведь воевать с империей никто не хочет, но от этого было лишь больнее. А ведь еще тогда, когда я только начинала осваивать свои силы, Убер прямо говорил, что, если я начну убивать, нам с ними будет уже не по пути. Отец назвал бы это трусостью, и если бы не последний разговор с Убером, то уже записал бы их в предатели, уж больно вовремя они предпочли сбежать, подозрительно. Я же могла лишь с пониманием смотреть в будущее, осознавая и принимая то, что у меня стало на двух друзей меньше. После Эммы и травли их и так не было, а теперь кроме Эми совсем никого не осталось. Что же, если Эми меня бросит? Останусь ли я снова одна? Может, это и есть мой удел на этом пути? Пап, отвлекла я отца, положив руку на плечо. В любом ином случае не стоило бы ему мешать, но, увы, наученная горьким опытом, я уже знала, что отец может пытаться найти хоть сколько-то адекватное решение нашей общей нацистской проблемы весь день, медленно выжигая себя. Я не сильно удивилась, когда узнала, что попытка найти соратников среди нейтралов и не связанных с империей злодеев с оглушительным треском провалилась. Я бы, наверное, даже к Лунгу обратилась бы за помощью, в конце концов, они с Кайзером враги, но понимала, что это как с финансовыми пирамидами, билет в один конец. Верить на слово тому, кто почти что официально крышует бордели и казино лишь потому, что ему досталась крутая сила, было не самым умным решением. «Ты вчера говорил что-то про Лёшку Алебастра. Удалось узнать что-то еще?» «Да, удалось», — зло усмехнулся отец. «В этот момент мне отчего-то стало даже жаль империю, всего лишь на секунду. И я даже не понимала, почему, даже будучи такими ублюдками, прихвостни империи, они все же оставались людьми. Заслуживали ли они того, что готовила им судьба? Хах, и все-таки, нет, показалось». «Конечно, они заслуживали. Это всего лишь не до конца задавленная мораль рыпнулась. Я ведь всегда мечтала быть героем, помогать людям и, чем черт не шутит, спасти родной город. Но мисс ополчение, мой кумир, уже надежно доказала, что быть героем и помогать людям – это зачастую разные вещи. Теперь мои идеалы треснули, а вся добытая отцом информация прямо говорила, что по-другому империю не остановить». В этот раз без смертей было уже не обойтись. Я не хотела убивать. Нет, я всего лишь хотела нести мир и спокойствие для обычных жителей города. Однако если для того, чтобы выкорчевать заболевание, называемое нацизмом, надо пролить кровь, то, что же, моя рука не дрогнет. Я несколько раз проверила информацию, но все сходится. Лёшка Алебастра находится на самой границе безопасных районов подконтрольных империи. Насчет соседей можно не волноваться. Часть из них уже давно съехала, а часть, наоборот, члены банды, что и обеспечивает его относительную скрытность. Проблема только одна, и она та же, что и в прошлый раз. Кулак империи может быстро добраться до места, а учитывая бессмертие Алебастра и наверняка наличие у него оружия, продержаться до прихода подкрепления он непременно сможет. «Не в этот раз», — хмуро кивнула я, — «больше медлить или пытаться затягивать время в надежде, что герои, наконец, возьмутся за дело, было уже нельзя. Отец на пределе. Еще немного, и он начнет убивать. Быстро и много, что было неприемлемо. Я тоже не могла спокойно стоять в стороне, когда страдают невинные. Кроме того, каждый день повышается риск того, что какой-нибудь недобросовестный человек сдаст мою тайную личность Кайзеру. Хорошо, тогда как только ты начнешь, я устрою массовый удар крысами по выявленным уязвимым точкам, попутно скинув полиции координаты не настолько важных участков, обеспечив нацистов кучей головняка. Неделька в таком темпе, и Кайзер останется без людей, а еще через две, и без денег, снова начал гнуть свою линию отец. И, черт подери, видимо, я совсем уж хреновый герой, если на пару минут действительно задумалась о том, чтобы принять подобную помощь. Папа, устало вздохнула я, это был уже не первый и даже не десятый разговор на эту тему. Да знаю я, знаю, неписанные правила, не любовь СКП к властелинам и объявление злодеям без суда и следствия, перечислил часть моих доводов отец, но было очевидно, что лишь из любви ко мне он еще не попытался прочесать город частой гребенкой, находя и пожирая крысами каждого чертового члена империи, чему тот же НАП столько потворствовал бы. Вот только тому же Кайзеру эти самые неписанные правила не помешали объявить за тебя награду. Да и знаешь, с ним эта чертова карусель никогда не остановится. Вспомни, совенок, что произошло в первый раз. Алебастр пробыл связанным от силы полчаса перед тем, как за ним пришли свои. Но даже без них ситуация ничуть не изменилась бы. Крик, цикада, крюковолк. У всех них руки уже давно по локоть в крови, а преступлений хватило бы на пару пожизненных, каждому. Однако первые двое вышли на свободу уже через неделю, а последнюю тварь так и вовсе до сих пор не поймали. С особой ненавистью выделил крюковолка отец и, к сожалению, мне нечем было подобное крыть. Публичное, я бы даже сказала, Демонстративное преступление Брэда так и осталось без ответа. Герои, конечно, что-то там пытались и, может быть, пытаются делать до сих пор, но никого серьезного так и не поймали. Меня не меньше бесит подобная ситуация, и если тебя это успокоит, то с большей частью империи я больше не собираюсь играть. Да и потом, вы же с Нопсом за мной присмотрите, привела я последний аргумент отцу. Уж лучше пусть меня назовут злодейкой, да будут искать неизвестного стрелка-линчевателя, нежели то же самое, но с куда большей прытью будут делать уже в сторону отца. Эми уже поясняла мне, что одного единственного проступка, даже совершенного не со зла, по неопытности или невнимательности, властям хватит, чтобы отправить Биотехнаря в клетку, навсегда сломав ему жизнь. И что-то мне подсказывает, что с властелинами будет та же картина. Не так, совсем не так я представляла себе героев в детстве. Конечно, присмотрим, но в случае чего сразу отступай, а моя орда прикроет, не то успокоил, не то пригрозил отец. Впрочем, от этого я действительно почувствовала себя увереннее. Сегодня вечером все решится, хочет этого империя или нет. Тем же вечером, время прибытия, сухо спросила в рацию Азура, смотря на лёжку алебастра. Обычный на вид жилой двухэтажный домик, разве что окна все с плотными жалюзи, но в целом ничего необычного. Не зная заранее, что здесь скрывается алебастр, никогда об этом не подумаешь. Убивать все еще было. Нет, не страшно, после стольких убийств в проекции глупо было бы испытывать панические атаки от одной только мысли, что придется запятнать руки. Нет, дело было в другом. Сколько бы Азура ни пыталась убедить себя, что они все нацисты, жестокие звери и кровавые маньяки вроде того же Крюковолка, непрошенные мысли все равно закрадывались в разум. Они все люди, со своими страхами, желаниями, друзьями, семьями или любимыми. У каждого из них своя жизнь, свои чаяния и мечты. Готова ли она по собственной прихоти оборвать их, начав новый виток боли и ненависти? Сколько бы Азура ни убеждала в этом что отца, что саму себя, но руки невольно подрагивали, а мысли путались. Как с этим справлялись профессиональные военные, еще недавно обычная школьница не знала, да и не хотела об этом задумываться. Она всегда мечтала быть героем, спасать людей, а сейчас собственноручно собиралась совершать обратное. Однако был ли у нее выбор, как бы это паскудно ни звучало, но нет. Империя в целом и Кайзер в частности так просто не остановится. Рано или поздно, но кровь все равно прольется, от нее зависит лишь чья и сколько. 24 минуты. Тут же в очередной раз сверившись с картами и мысленно прикинув расстояние от ближайшей крупной точки империи, добавив к этому время на передачу сигнала и пару минут на сборы, выдал примерное время до прихода подкрепления Денни. Рядом икнул нервный тритон, которого идея быть в центре управления и координации боевой операции не прельщала чуть меньше, чем полностью. Будь его воля, и он бы находился сейчас в паланкине, заливая в себя спиртное и отходя от стресса, но трещина была непреклонна. Им неплохо заплатили за то, чтобы вытащить Эберта-старшего в случае угрозы, и босс намеревалась выполнить этот плевый контракт на все 100%. Принял, также сухо подтвердил получение информации НАПС, устраиваясь поудобнее на крыше давно уже заброшенного жилого здания и смещая сектор обстрела на подъездную дорогу. Ранее, еще тогда, в армии, он практически не работал вместе с кипами, а вот против приходилось. И одним из главных принципов подобных столкновений было любой ценой узнайте, что эта сволочь делает, и как. Да, он выяснил радиус действия умницкой силы Денни, а также то, что она не давала полной информации о происходящем в пределах досягаемости, и еще попросил повторно уточнить приоритет работы по противнику, если все полетит к черту, ответ стрелять в кого хочешь, но прикрыть мистера Эберта Азуру, полученный наедине от двух союзников навел его на смутные подозрения, не переросшие в уверенность исключительно потому, что по возрасту Азура ему чуть ли не в дочери годилась, но подробности попросил не раскрывать вполне осознанно. Бывший военный не мог не отмечать, что если его возьмут в плен, то наверняка будут пытать с целью получения информации или просто ради удовольствия, ведь с этими нацистами ни в чем нельзя быть полностью уверенным, особенно если сам не являешься арийцем, а потому нечаянно не хотел сдать врагу слишком много информации. Приступаю к устранению, ровным, как отметил Напс, излишне ровным, будто лишенным иных эмоций, голосом произнесла Азура, исчезая в здании, где устроил лёжку алебастр. Как для той, кто выступала за хорошую команду, в которой вроде как не принято пачкать руки, она слишком быстро и легко приняла необходимость выкорчевать с корнем нацизм в Брактоне. Впрочем, чего еще ожидать от этих психов? Каждый чертов кейп в этом загнивающем мире поехал по-своему. А кто больше, кто меньше, это лишь детали. Редкие исключения лишь подтверждали правила. Около 3 минут не было слышно никого и ничего, пока дом будто взорвался, изнутри вспыхнув ярким пламенем, словно от связки зажигательных гранат, а из пылающих руин не вылетело обгоревшее до черноты тело, что прямо на глазах полностью восстановилось. Вот, именно поэтому он еще не попытался прикончить Алебастра собственными руками. Один раз он с ребятами уже обжегся на этом, но тогда подобная оплошность стоила им слишком дорого, лишив его верных товарищей. Тем временем из дома выскочила и сама Азура, которую полностью восстановившийся противник нисколько не смутил, после чего началось планомерное убиение бессмертного. Выросшие из героини стальные шипы проткнули руки и ноги Алебастра, надежно пригвождая того к асфальту, после чего самый большой и толстый штырь на секунду застыл в руке, а после с недюжинной скоростью пробил грудь Кипа по самую шапочку. Только сейчас Напс понял, что это были не просто шипы, а самые настоящие гигантские гвозди, которыми нациста пришпилили к асфальту, словно бабочку. Нельзя было это тихо провернуть, не смог не заметить Напс. Сюда же теперь сбегутся все, кому не лень, включая и этих ваших героев. Виновата, у него был целый дом забит всякой химией, которую он и взорвал, стоило только увидеть меня, равнодушно, пусть и с нотками вины, бросила героиня, будто ее каждый вторник кто-то допытается взорвать. Психи, как есть психи, напомнил себе Напс, продолжая удерживать дорогу на прицеле. Подобное происшествие кипы империи никак не могли прозевать, а потому вскоре сюда сбежится столько зигующих уродов, что у него на них банально патронов не хватит. Он, конечно, заминировал 2 наиболее вкусных снайперских позиции и один прямо-таки напрашивающийся на роль импровизированного укрепления бетонный закуток, но на большее ни опыта, ни взрывчатки, ее дополнили бензиновой смесью, ни, что самое важное, радиовзрывателей не хватало. Напс насмотрелся на трупы детей и гражданских, подрывавшихся на минах и растяжках, установленных в том числе за океанскими спасителями, и потому смог поставить только 3 закладки. В качестве компенсации бывший сержант вдолбил в головы напарников пару десятков точек на месте будущего боя. Закрытую на ночь аптеку, в которую противник мог вломиться в поисках бинтов и прочей мед, помощи, возможные огневые и снайперские позиции, удобные с точки зрения имперцев в пути подхода подкреплений, и просто ориентиры, позволяющие определить местонахождение того же штормтигра не левее вверху, а к западу от цистерны на 100, высота 50. По крайней мере, привлечение внимания сработало на все 400%, попыталась найти в этом что-то хорошее Азура, готовясь встречать гостей. Специальная военная операция в Брактоне набирала обороты. Примечание к части. Сразу закончить с империей не вышло, так что пришлось разделить на 2 части. Суд Линча. Казнь. Примечание к части. Не Бичина. Теперь Бичина. Бета. Противник убит. Алебастр. Оригинал. Продление битвы. Уровень 32. Плюс 10 регенерация. Уровень 88. Плюс 6. Получено 41650 очков опыта. Проводимость. 505. Плюс 5. Уровень повышен. Уровень. 79. 33-280-79-000, очков развития, 260. Пока было немного времени, удалось бросить короткий взгляд на сообщение. Как и думала, повреждение сердца в начале цикла восстановления – ключевой фактор в деле уничтожения Алебастра. Без этого пришлось бы долго выдумывать способы окончательного умерщвления бессмертного нациста, и наверняка придется, но уже в будущем и ради дальнейшего развития своих сил, а не выживания. Невольно закрадывается мысль, а сколько я смогу получить уровней для формы тирана с крюковолка, и нет ли у него нацистствующих братьев-близнецов с похожим послужным списком, да и как говорит Напс, хоть мне это совсем и не нравится, хороший нацист, мертвый нацист, вот только, искореняя эту погонь, не стану ли я причиной еще большего зла, смею надеяться, я не настолько глупа и наивна, чтобы думать, что на место империи не придет кто-то еще. Придут, обязательно придут. Торговля оружием и наркотиками в таком печальном городе, как Брактон-Бей, слишком лакомый кусочек, чтобы воротилы, способные нанять хоть десяток, хоть 2 десятка кипов, или банды не попытались отжать столь лакомый кусочек. Обязательно попытаются, что принесет еще больше боли, крови и бед для невинных людей. К сожалению, но Кайзер просто не оставил мне выбора. Либо я умираю, становясь наглядным примером того, почему империю нельзя трогать, либо становлюсь их шлюхой. Спасибо, но оба варианта меня не устраивают чуть больше, чем полностью. Я не хотела бросать чужие жизни на алтарь своей победы, и возможно, это эгоистично, но также я не хотела сама становиться ступенькой для восхождения кого-то вроде Кайзера, Крюковолка и же с ними. Они идут, сообщил о приходе подкрепления в виде боевого кулака империи к уже почившему Алебастру. 18 минут, а они быстро. Впрочем, чего еще ожидать? Такой шум физически невозможно пропустить мимо ушей. В конце концов, не каждый день в мирном городе дома взрываются. Ударный кулак империи 88, вышедший к развалинам дома Алебастра, встретила тишина и полное отсутствие живых кипов. Разумеется, я не стала дожидаться нацистов, стоя на обломках здания с гордо поднятой головой и звездно-полосатым флагом. С моей позиции они даже не просматривались. Крыса, сидящая напротив меня, показала три пальца. Послышался шорох, это Напс провел по микрофону пальцем два раза. Третий вариант, значит, к Алебастру приехало несколько машин, кипов также несколько, причем крысы папы видят и чуют цикаду, а Напс – штормтигра. Ожидаемое развитие событий, оба подручных крюковолка по факту являлись умниками сенсорного типа. Цикада обладала просто бешеным слухом и аналогом эхолокации, а штормтигр просто улучшенным слухом и обонянием. Оба кипа старались скрывать свои возможности, но сражение на складе в полной темноте и убийство проекции штормтигра позволили узнать и такие подробности о вторичных аспектах сил. Я взяла в руки заранее приготовленную винтовку. Никакого передергивания затвора и прочего брицания, а также банка пятновыводителя с едким запахом, пролитая неподалеку, позволяли надеяться, что мои приготовления не заметит. Крыса помахала в воздухе лапкой с четырьмя пальцами, а затем еще раз с одним и начала загибать их по одному. На третьем в наушнике раздались два коротких шуршания, штормтигр завис в воздухе над развалинами. Не самый оптимальный расклад, но один из лучших. Сейчас цикада подойдет к моей инсталляции и поймет, что его хваленое бессмертие в этот раз не сработало. Я не понял, это что, Алебастр? Похоже, что штормтигр смог разглядеть мой сюрприз. Твою мать, он что, сдох? Крыса сжала лапку в кулак, и я с винтовкой на изготовку отодвинула брезент, под которым пряталась, и начала стрельбу. Любопытный факт. Эхолокация, какой бы совершенной она ни была, не спасет вас от пули, выпущенной стрелком, о котором вы не знаете. Да, цикада могла уворачиваться от выстрелов, но только потому, что видела, куда противник целится и заблаговременно уходила с линии огня. Она могла засечь противника до того, как тот покажется из-за угла, но простой брезент гасил колебания воздуха, а также скрывал свет фонарика, позволявший мне рассмотреть сигналы папиного офицера. Цикада задергалась от попаданий, а я порадовалась наличию ускоренного восприятия. Да, Напс мог бы достать ее без всей этой свистопляски, но сержант был если не тузом, то хотя бы крапленым валетом, и доставать его из рукава было рановато. Я выбежала из подвала, в котором провела последние 7 минут, и рванула влево, на бегу оценивая обстановку. Справа три машины и десяток человек, среди которых выделялся голым торсом крюковолк, слева никого. Впереди на чудом уцелевшем после взрыва дереве распят Алебастр, у ног которого лежит цикада. Простите, отец Андерсон, но в данной ситуации принцип око за око подходит лучше, чем всепрощение. В воздухе завис штормтигр, я и забыла, насколько он неповоротлив по сравнению с улучшенными проекциями. Я начала всаживать в крюковолка и его подручных очередями по три пули каждая. Тут больше подошла бы очередь на весь магазин, благо сила и масса позволяли компенсировать отдачу полностью, но эту модификацию М16 проектировали без оглядки на бугаев, способных хорошо стрелять. Естественно, хотя мне и удалось подстрелить несколько рядовых, вооруженных пистолетами, винтовками и видеокамерой, крюковолк просто пошатнулся, заискрив в местах попаданий. Я и не предполагала, что он не подстрахуется, заранее приготовив свой металл, но как раз этот мясник сейчас нужен живым. Затянутое сражение с ним позволит дождаться подкрепления от империи и выбить больше кипов. А вот штормтигр, напомнивший о себе россыпью воздушных лезвий, в такой ситуации не нужен вообще, и крыс папы унюхает, Инопса может раскрыть. Я прицелилась в зависшую в воздухе фигуру и выстрелила. Бесполезно. Окутывающий его воздушный щит легко отклонил пули калибра 5,56 мм, а я рывком ушла от направленного воздушного взрыва. Обычный человек на свету перед своей смертью заметил бы лишь быстро приближающиеся колебания воздуха, как при жаре, а во тьме ночи не заметил бы их и вовсе, но благодаря проекциям я неплохо знала особенности его атак. Вскидываю призванный пистолет, и фантомная пуля оставляет в зависшем в воздухе кипи сквозную дыру на месте мозга. Со смертью нациста воздушные потоки будто обрезало, и тело сразу же камнем полетело вниз. Как и проекция, оригинал способен отклонять только материальные объекты, а находящиеся, условно говоря, не здесь пуля спокойно обходит любую его защиту. Выставляю в защитном жесте винтовку, и гарпун на цепи, собиравшийся обвиться вокруг руки, сжимает оружие и тянет входящий блендер. Визг разрываемого металла и искры ударили во все стороны от нациста, что, не удовлетворившись своей маленькой победой, на полной скорости рванул ко мне. Как ни странно, но он, владеющий формой стального оборотня на пару порядков дольше, лишь немногим превосходил мою вариацию в скорости. Засунув РШ-12 в специально сделанную кобуру, дабы не тратить лишнюю энергию на пересоздание с теми же патронами, если выпущу его из рук, я взмахом породила десяток затупленных шипов, что сходу пробив звуковой барьер, устремились к массовке. Громовой раскат стих, позволив насладиться стонами и проклятиями активных нацистов, внезапно осознавших, что приезжать сюда было плохой идеей. В разборках кипов обычные люди без должной подготовки и снаряжения будут лишь массовкой, и чем раньше они это поймут, тем больше из них выживет. Отскочивший от груди дротик с подозрительной жидкостью удивления не вызывал. Похоже, сюда прибыла вторая партия нацистов. Оттолкнувшись, я легко сбежала от лап крюковолка, после чего оценила обстановку. Увидев висящий в воздухе кусок бетона, я поняла, почему подкрепление оказалось для нас сюрпризом. Они подошли с воздуха, причем с той стороны, которую наш снайпер не просматривал, а крысы, обладая завидным обонянием и слухом, видят откровенно плохо. По канатам с левитирующей глыбы спускались крик, а также феня и меня, вырастающие на глазах. Я мысленно чертыхнулась и сделала то, что должна была сделать в самом начале схватки, проверила огоньки сил. Кроме троицы воздушных десантников, крюковолка и двух кипов на глыбе, руны и почти наверняка Виктора с транквилизатором, я ощутила еще двух кипов, сидящих в двух подъезжающих автомобилях. Кайзер Ятала, да тут вся чертова империя собралась. С этих и начнем, решила я и побежала в их направлении, проскочив мимо выходящего на таран крюковолка. Что ни говори, а ловкость под сотню даже без сил, это ранг низкоуровневого движка само по себе. Тот просто не ожидал, что я смогу так быстро сменить направление движения и рвануть в сторону. Заготовив новые шипы, я приготовилась отправить их в полет, но в этот момент что-то дернуло меня назад, сдавив шею. Меня сменила свое копье на палку с петлей на конце и затянула петлю насколько могла, протащив меня по асфальту. Я задергалась, ощущая себя не то аллигатором, не то дикой собакой. Обычно в новостях такими палками ловили именно их, хотя от нацистов можно было ожидать и ловли негров. Как она смогла оказаться здесь так быстро? И это все? Спросила великанша, поднимая меня в воздух, поворачиваясь к возвращающемуся мегамиксеру. Промолчав, а что тут скажешь, с петлей на шее, я махнула руками, отправляя шипы поровну, в меню и Кайзера с Аталой. Неудачно, Кайзер успел вырастить металлические стены, прикрывшие его и Аталу, а меня увернулась, практически размазавшись в воздухе. Сверхскорость. Атала может наделять окружающих силой, скоростью, неуязвимостью. Вот как она успела до меня добраться. «Не убивай нас!» — закричала Атала. «Мы не причиним тебе вреда!» «Обалдеть! Они что, пытаются убедить меня сдаться в плен?» Я вырастила из шеи небольшой фантомный резец, перерезав им петлю и упала в объятия крюковолка. Если несколько недель назад подобное закончилось бы для меня травмами или смертью, то сейчас этот палач просто предоставил мне свободный доступ к своему ядру. После стольких убийств я практически чуяла, где оно находится, и, буквально разрывая металлическую аморфную массу надвое, обхватила ядро руками и снова использовала резцы, разрезая оболочку на части, а в только что появившуюся массивную тушу бандита вгоняя свои сверхзвуковые шипы-болты. Крюковолк, это не Кайзер с Аталой, и третий раз в клетку он не поедет. В плечо ударила гигантская дубинка, обитая войлоком, отправив меня в полет до ближайшей стены. Щит, окружающий тело, мгновенно лопнул, поглотив первый удар, еще до встречи со стеной. В глазах потемнело, и я услышала, как что-то хрустнуло. Надеюсь, что это была стена. Похоже, что Феня получила еще большее увеличение сил, чем у нее было. Давать гиганту еще больше силы – отличная идея, если вы решили играть всерьез, забив даже на попытки имитировать следование правилам. Не надо никого убивать, мы тебе не враги. Атала, похоже, решила зачитать что-то времен Второй мировой, причем с франко-канадским акцентом. Я помотала головой и попыталась проморгаться. К счастью, прочность не подвела, но вот воздух из легких выбило напрочь, отчего в глазах и потемнело. Пока я приходила в себя, заново учась дышать, меня взяли в захват. Крик подоспел. «Фройлин, вы же слышали даму, не надо сопротивляться, хоть я его и не видела, но готова была поклясться, что на его лице играла самодовольная ухмылка. Ну да, с силой манипуляции кинетической энергии из его захвата смог бы выбраться только весьма сильный бугай, чего от меня и не ожидают. Была мысль заставить его научиться на собственных ошибках, изрезав руки тонкими ломтиками, но это было бы слишком кроваво и бесчеловечно, как раз в духе крюковолка, так что пришлось действовать более мягко. Я схватила его за руки в ответ и напряглась. Это тебе не схватка на складе оружия, со всеми своими усилениями от тирана я спокойно разорвала его хватку, раскрутила и бросила в набегающую Феню. Что-то снова хрустнуло. Надеюсь, что это был крик. Перестань, Азура. Мы друзья, мы союзники в борьбе против истинного врага. Ну да, как же, нашла наивную девочку. Я разорвала лассо, которое набросила на меня Менья, и попыталась достать ее очередной серией шипов, но та снова увернулась. Сбоку, из слепой зоны, набежала Феня и стала наносить удары своей колотушкой. Сразу видно сработавшуюся пару. Толчок отбросил оружие валькирии с такой силой, что выкрутил руки и все равно вырвал биту, проломив той стену ближайшего дома. Интересно, валькирии хороши в воздушной гимнастике? Жаль, проверить это в городе не выйдет, разнесут все вдребезги. В любом случае, несколько ударов по правой ноге, и Феня рухнула на землю с трубным визгом. Какую бы прочность близняшки не получали от своей силы, фантомные резцы справлялись на ура, причем эффект жутких ран, полученный после 50 уровня, наложившись на ауру ужаса от тирана, вывел ее из боя. Меня подхватила рыдающую сестру и понеслась куда-то вдаль. Понимаю, большие, грубые, кровоточащие разрезы с рваными краями, в которых, казалось, видны оголенные кости, смелости никому не добавит. Если даже мне стало немного не по себе от их вида на живой плоти, то что же испытывает сама Феня? Азура, зачем ты продолжаешь этот бой? Твою мать, Атала, я потом все вылечу. Рявкнула я. То, что мы друзья, не дает вам права быть гребаными наци безнаказанно. В наушнике что-то закричал отец, а я попыталась понять, как вообще мои друзья могли стать нацистами. Что в их жизни могло пойти не так, Атала? Ты ошибаешься, девочка, меня зовут Дегабина. С явственной обидой отозвалась моя подруга. Действительно, как я могла их перепутать? Все горячка боя, в котором я пыталась вдолбить в головы этих идиотов всю ошибочность их идеалов и поступков. Я в очередной раз попыталась достать Кайзера, но тот отгородился настоящим чистоколом из металлических лезвий. Выдернув одно, я на пробу запустила его в ногу поднимающегося с земли Крига, но промазала. Аэродинамика ни к черту. Какого хрена ты тут поднимаешься со сломанными костями? Империя сильна единством, Фройлин. Арийский дух и разум способ, Ургх. Крик уставился на шип, проткнувший его насквозь в районе пупка. Регенерация Аталы, кивнула я, отправляя ему включиться еще парочку. Полежи пока, я потом их вытащу, посоветовала я старому знакомому. О том, что я так могу его случайно убить, можно было не волноваться. Если регенерация Аталы позволяла отрастить или приживить отрубленную кисть руки на том уровне, что та не просто прижилась, но и работала, как живая, то и пару лишних дыр в теле тоже зарастит. Да и эти шипы были обычными острыми кусками металла, а не, скажем, зазубренными арбалетными болтами, которые если выдирать, то только с мясом. И ведь даже без начинки, хотя я легко могла бы сделать их отравленными. Азура, перестань сражаться со своими друзьями, лучше позови своих союзников и поговорим. Ты же тут не одна, Дегабина все не унималась. Какие к черту переговоры с нацистами? Пускай они были друзьями и знакомыми, но и так просто простить им приверженность нацистским взглядам я тоже не могла. Нацизм – это болезнь, и чем раньше они это поймут, тем легче их будет вылечить. А чем с вами разговаривать? И я тут одна. Рассказать им о папе. Папе, который ненавидит всю эту мразь и сейчас что-то кричит в наушнике. Нет уж, дружба – это хорошо, но семья гораздо важнее. Можно было бы рассказать им о Напсе, но тот знает про папу. Я попыталась вспомнить, каким кодом мы с отцом обозначили ситуацию, в которой я избивала своих друзей, чтобы отговорить быть нацистами, насильниками и убийцами, а папа и Напс просто страхуют нас на случай появления Анили и прочих цветных преступников, но почему-то не смогла вспомнить, и это с абсолютной памятью. А ведь папа может не понять ситуацию и повести в бой те стаи, что держал в резерве, подальше от нас, из-за цикады и штормтигра. В бой не вступать, я сама справлюсь. В бой не вступать, заговорила я в микрофон, обрубая тянущиеся ко мне из-под земли лезвия кайзера. Откуда-то сверху упало несколько дымовых гранат, и дым потянулся в мою сторону. Я попыталась понять, где находится кипа империи, и с удивлением поняла, что они находятся везде. Глаза тут же начало резать, словно от дыма, глотку запершило, а тело начало сигнализировать о нехватке кислорода. В легкие словно залили нет, не кипяток, как ожидаешь, отпуская и кислотного, но все же тумана, а кипящую смолу, что вытеснило весь воздух и перекрыло поступление нового, заставляя инстинктивно хвататься за шею в напрасной попытке сделать еще хоть один вдох. Туман. Тогда та тварь, что обитает в этом кислотном мареве и пытается меня в нем удержать, это ночь. Имперцы подготовились по полной. Я попыталась выбраться из тумана, но оказалась снова опутана десятком каких-то щупалец. Фантомные резцы в очередной раз доказали свою полезность, и ночь стала откатываться, причем, похоже, буквально, в сторону, но на этот раз я ощутила знакомую силу, чей носитель очень быстро приближался практически по прямой. Похоже, что Меня решила атаковать меня из-под тишка, пока я ее не вижу. Разумный шаг. Я создала несколько шипов и толчком запустила их на метровой высоте в тот момент, когда Меня вбежала в тумана. Еще один трубный вой, и грохот падающего 4-метрового тела известил об успехе задуманного. Если не умрет от болевого шока по вине раздробленных коленных чашечек, а тело потом своей регенерацией все вернет назад. Откатившаяся была ночь снова навалилась своей изменяющейся тушей, приковывая меня к земле, а туман во мне еще сильнее уплотнился, стремясь разорвать легкие. Скорость, с которой по мне приходились один удар монстра за другим, была феноменальной. Для обычного человека они бы все слились в сплошную мешанину, каждый из которых способен оставлять заметные следы даже на танковой броне, но благодаря многочисленным испытаниям моя прочность превзошла земные стандарты. К сожалению, только прочность, и меня все одно можно было легко остановить, банально лишив доступа к кислороду. Напрягая ноги, я встала, несмотря на продолжающийся дождь высекающих искр ударов, после чего совершила головокружительный прыжок с полутонной тушей ночи на плечах, взмывая выше крыши, главное, выше тумана, после чего скинула женщину в черном костюме со спины и со всей своей нечеловеческой силой отправила ее в кайзера, но стоило той хоть на мгновение скрыться в тумане, как на вал пик кайзера был насажен уже монстр. Однако именно в этот момент мне со спины прилетел поток обжигающего света, что вбил меня обратно в мостовую, по которой распространялся туман. Ну конечно, теперь еще и чистота. Обжигающий поток света был последней каплей, и сознание окончательно затуманилось. Даже моя особенность в виде спокойного дыхания уже просто не справлялась. Меня кто-то вязал, что-то делал, но я никак не могла сосредоточиться на чем-то одном. Мысли метались как бешеные, постоянно перескакивая с одной темы на другую и не давая толком ни за что уцепиться, в глазах троилось и резало так, что даже слона в 5 метрах от себя не увидела бы, не то, что кайзера. Легкие разрывало от длительного контакта с туманом, но боли не было, а кислород наконец-то начал поступать. Тело медленно, но верно начинало возвращаться в свое исконное, идеальное состояние. «Дайте мне еще 20 минут, и сама восстану, или хотя бы пару на успокоение мыслей, чтобы мгновенно исцелиться». В уши льется поток слов с канадским акцентом, я пытаюсь сосредоточиться на них, но не могу. Почему я вообще сражаюсь с друзьями? Потому что они нацисты, но ведь белая раса действительно выше остальных, но они преступники. Из-за них папа почти довел себя до нервного срыва. Мои друзья, как они могли, мы же вместе как-то. Почему я не могу вспомнить, что мы делали вместе? Это же мои друзья, а я начала бой, даже не попытавшись их переубедить в том, что они перегибают палку. Надо им все рассказать, но нельзя, я не могу выдать папу. Он все еще что-то говорит в наушник. Надо выбраться, но я не могу навредить друзьям, только не им. Не считая отца, это последнее, что у меня осталось в мире. Вместе мы повязали толкача, вместе мы боролись с предателями арийской расы и этими желтозадыми макаками. Именно Кайзер направил меня в качестве соратника к панацее, дабы хоть так заполучить силу целителя. Но, почему я всего этого не помню? Неужели работа властелина, Нокова, я вишу на кресте, обмотанная тросами, цепями, передо мной выстроились друзья, ребята из школы, Руна, стоящая на зависшем в воздухе бетонном блоке, дядюшка Крик, он уже регенерировал, кто-то снимает нас на камеру, в голове туман или туман, я не понимаю, что делать, все неправильно, когда у меня появилось столько друзей, Дегабина, Кайзер, Элит, Убер, Руна, Чистота и кто-то еще, был кто-то еще, из-за стен, воздвигнутых Кайзером, выходит он сам в сопровождении миловидной блондинки в брючном костюме и белой фарфоровой маске во все лицо. Она моя лучшая подруга, другой такой быть не может, и я доверяю ей полностью. Как ее зовут? Опять провалы в памяти. Зачем ты сопротивляешься? Мы же все здесь друзья, спрашивает меня она. Подруга лучшая подруга больше, чем сестра. Дегабина, Эмма Барнс, Тейлор, мы же друзья, вылитый на голову клей, друзья. Сдохни, шлюха, вслед за своей матерью, друзья, эта психичка опять не сделала домашку, друзья. Да они там все наркоманы, друзья, запах гнили, стрекот насекомых и тысячи маленьких ножек, движущихся по всему телу. Нет, закричала я, что есть мочи, высвобождая разрушительную волну энергии, разрывающую колодки и цепи, которыми меня сковали, и выросшие вокруг нас стены на молекулярном уровне. Напс не подвел, и стоило только предполагаемому властелину оказаться без прикрытия, как крупнокалиберная пуля просто снесла ей всю верхнюю половину черепа. Вид разлетающихся по улице ошметков мозгов и остатков черепа напугал бы любого нормального человека, но мне на это было уже плевать. Подскочив к шокированному резкой сменой обстановки Кригу, я одним ударом отделила голову нациста от тела, после чего со сверхзвуковой скоростью отправила в подарок Кайзеру. Содержимое головы Кипа расплескалось по груди его предводителя, отправив его в короткий полет. Раздался второй выстрел, и на головы собравшихся бойцов империи упал труп Руны и ее бетонный блок. Время исчезнуть в забвении, нацисты. Второй раунд, сучки, зло ухмыльнулась я, чувствуя, как волна тепла проходит по телу, стремительно то восстанавливая. Огромная и наверняка жуткая раскуроченная рана на спине регенерировала всего за пару секунд. Красные, опаленные кислотой и почти ничего не видящие глаза мгновенно вернулись к изначальному состоянию, как и почти сожженные легкие. Теперь в ближайшие 82 дня я больше не смогу ни мгновенно исцелиться, ни воскреснуть, но оно определенно того стоило. На ходу облачаясь в одежду из собственных волос и ей уже прикрывая лицо, я призвала Ирша-12 и выстрелила в спину убегающего Виктора. Несмотря на попадание крупнокалиберной пули в спину, он лишь дернулся и прибавил в скорости. Ясно, он под неуязвимостью. Не страшно, без босса он все равно ничего не может, а Кайзер у нас, о, уже встает, держась за ребра. Видно, не привык ловить тяжелые тупые предметы на грудь. Ну ничего страшного, я сейчас избавлю тебя от такой необходимости. Не поможет, просто сказала я, снова разрывая стальные пики подо мной и такой же барьер вокруг Кайзера, после чего, почти не целясь, выстрелила ему в колено, отрывая ногу. Раздробленные попаданием хрящи и кости, разорванные связки и сухожилия, ошметки плоти и кровь, много крови, все разлетелось во все стороны. «А-а-а!» — закричал от боли Макс Сандерс, скрывающийся под маской Кайзера. Не думала, что один из богатейших людей, если не богатейший человек, в городе и глава Мидхолл по совместительству будет скрываться под маской лидера империи. Хотя, с другой стороны, это объясняет, почему они так просто всегда выходили сухими из воды. Кайзер защищал, Кайзер вытаскивал своих верных шавок. «Передавай привет Харону, ублюдок», — пожелала я, отстреливая ему и вторую ногу, после чего наконец настигла отползающего, словно грязевой червь, гордого сына арийской расы и появившимся лезвием отрубила тому голову. «Слушайте все!» — закричала я, что есть мочи. «Если сумею победить империю еще и в разломе, то точно буду, как королева-фей. Только ручной армии проекции не хватает для полного сходства. Ваш прославленный лидер мертв. В качестве доказательства поднимаю голову Кайзера над собой, после чего бросаю под ноги женщины в черном костюме с плащом. Ночь. И теперь никто вас уже не спасет. Сдавайтесь героям или сдохните на месте. Твари, я с вами больше играть не намерена. Считаю до нуля, а после стреляю на поражение. 3. Кто-то, не поняв, что я не шучу, решил открыть огонь, но шипы, пробившие ноги, быстро изменили решение на противоположное. Ну что за люди? Пока не получит острое отравление переизбытком металла в организме, никак думать не хотят. 2. Вспышка света сверху, но вместо ожидаемого разрушительного потока частота со сверхзвуковой скоростью скрылась с места преступления. Стоявший ранее спокойно туман с каким-то даже отстраненным и равнодушным взглядом стремительно утек в канализацию, а всего на миг скрытая в тумане женщина уже в форме монстра не менее стремительно умотала по крышам. И вот как их теперь ловить прикажете? Один просочится в любую щель, а вторую посреди ночи без прожектора хрен увидишь. 1. В одной из ранее отмеченных на ПСМ удобных точек раздался взрыв, а я получила сообщение о смерти Мени. Теперь остались только Атала, умотавший Виктор, Феня и Крестоносец, но никак изменить ситуацию они уже не смогут. Поняв, что остался фактически без прикрытия кипов, рядовой состав решил не проверять сопротивляемость черепа на пробой, тут же побросав оружие. Молодцы, не хотелось бы притворять свою угрозу в жизнь. Из ближайшего подвала по одному начали выходить оставшиеся кипы империи за исключением Виктора и Аталы, которых удерживал на прицеле не выходящий в свет морпех. Быстро кинув на всех выходящих опознание и поочередно подражание, я удовлетворенно хмыкнула. Теперь у меня есть полный комплект проекции империи плюс властелин в разломе, что даст мне возможность в ближайшем будущем неплохо качнуться. Осталось только связать им всем ноги, можно даже колючей проволокой, и сматывать удочки, пока не пришли герои. Едва ли они, видя такое побоище, будут разбираться, кто прав, а кто виноват, а я без второй жизни в запасе разговаривать с тем же оружейником не желаю. Резонанс. Конференц-зал на базе СКП. Штурм. Итак, господа и дамы, мы собрались здесь для того, чтобы понять, как нам пережить ближайшие несколько месяцев. Сидящий на стуле штурм обвел окружающих его кипов и бойцов СКП серьезным взглядом и добавил, буквально, настроение бывшего злодея с самого утра скакало от уровня «ну нахрен, жизнь дороже да не впервой, прорвемся». И для этого была более чем веская причина. Азура, чтобы ей самой героем работать, хотя бы для себя штурм мог признаться, что ему откровенно жаль эту девушку или скорее даже девочку. В свободное от работы и патрулирования время он смог пообщаться с рыцарем и славой, так как они первые встретились с тогда еще безымянным кипом. Добрая, наивная, искренне желающая стать героем и помочь городу, но в то же время решительно настроенная против участия в стражах. Именно такую характеристику выдал импат. Пиар-отдел с руками бы оторвал такого козыря, но тогда никто не воспринимал ее всерьез. Аж до того момента, пока она не лишила толкача и шанса оставить свою деградировавшую генетическую линию потомкам. Случайность, с кем не бывает, однако штурм с радостью бы повторил подобную случайность еще раз 10, во избежание рецидива, так сказать. К сожалению, его тогда никто и слушать не стал, и рецидив случился. Не стоило перевозить лидера барыг вместе с обычными отбросами, не беря во внимание возможную помощь подельников. Да, толкач не успел громко заявить о себе, а ту же скрип никто не воспринимал всерьез, однако кейп, будь он хоть трижды наркоманом, все еще является кейпом, а чем, к сожалению, многие видимо забывают. И снова Азура. Пленение толкача, помощь панацея в лечении, столкновение с крюковолком, пленение всех барыг, пленение крига и цикады. Всего этого было бы более чем достаточно, если не для объявления героем, то как минимум для активной вербовки. В любом другом городе, кроме Брактон-Бей, к сожалению, они были именно в этом городе, и руководила ими никто иная, как Эмили Питгот, которая кипов не признавала и ненавидела похлеще, чем крюковолк негров, тем более кипов с инициативой. И уж точно такая женщина не собиралась допускать даже тени репутационного ущерба, даже тогда, когда один из стражей закрутил всю эту катавасию, вызвав триггеру Азуры, но вместо расследования вышел лишь пшик, а вместо принятия помощи и поддержки лишь постоянное, все усиливающееся давление на новенькую со всех сторон. Что случается с наивными, добрыми, искренне желающими помочь окружающим людьми, когда в ответ на свой альтруизм они получают лишь постоянные упреки, претензии, агрессию, угрозы и, наконец, попытки убийства, а герои, которые и должны подобное пресекать, лишь молчаливо наблюдают? Ответ на самом деле довольно прост. Они или ломаются, или становятся жестче, а еще недавние авторитеты благополучно летят в трубу. Вот они и дождались. Азура взорвалась, громко заявив, что больше не собирается этого терпеть. К превеликому сожалению штурма, не ответить на подобное они тоже не могли.